В ночь на 25 марта Югославия подверглась бомбардировкам и ракетному обстрелу НАТО. 25 утром я связался по телефону с премьер-министром Великобритании Блэром, который сказал, что у НАТО, дескать, не было другого выхода после провала переговоров с Милошевичем. «В этом я с вами расхожусь», — ответил я, — «но считаю, что даже сегодня еще не поздно исправить сделанную ошибку. Под ударами натовской авиации не удастся заставить Милошевича сесть за стол переговоров. Это нереальная задача. Надо найти выход из ситуации. При эскалации конфликта решение косовской проблемы затруднится». По содержанию разговора и по тону чувствовалось, что Блэр тоже проявляет заинтересованность найти выход из создавшегося положения. Он сказал: «Надеюсь, что мы сможем сформулировать какую-то инициативу в ближайшие дни. Не могли бы вы выйти на Милошевича и оказать на него давление? Если вы прямо сейчас прекратите налеты на Югославию, то можно было бы созвать контактную группу и обсудить, что делать дальше. Если будете затягивать решение о прекращении ударов, то перейти к поиску совместной развязки будет все сложнее и сложнее. Нам сложно остановить военную акцию в отсутствии каких-либо шагов со стороны Милошевича», — ответил премьер-министр Великобритании. В создавшихся условиях ключевой проблемой оставалось прекращение бомбардировок. Я был рад звонку по телефону президента Ширака вечером 27 марта, который сказал, что за час до этого долго обсуждал ситуацию в Косове, в частности, продолжение ударов по Югославии с президентом Клинтоном. «Думаю, — сказал Ширак, — что сегодня есть только одно решение, оно должно исходить из Москвы. Американцы будут продолжать удары, оправдывая их бойни в Косове. Если мы хотим изменить положение, нужен хотя бы небольшой жест со стороны Милошевича. В противном случае, учитывая позицию американцев, удары прекращены не будут. Только Россия может повлиять на Милошевича с тем, чтобы он сделал какой-то шаг, изменив таким образом ситуацию. Может быть, стоит вам лично съездить в Белград, чтобы добиться чего-нибудь от Милошевича?» На мой вопрос, чего я мог бы добиться от него и будет ли таким небольшим сигналом согласия Милошевича на созыв контактной группы, Ширак ответил утвердительно. Незамедлительно доложил Ельцину о телефонном звонке президента Франции. «Договорились, что вылечу в Белград 30 марта, и в поездке меня будут сопровождать министр иностранных дел Иванов, министр обороны Сергеев, директор службы внешней разведки Трубников и начальник главного разведывательного управления Генштаба Корабельников. По завершении переговоров с югославским руководством предполагался полет в Бонн для встречи с председателем Европейского союза Шрёдером. 29 марта мне позвонил председатель Совета министров Италии Аллема. Создавалось впечатление, что он накануне моей поездки в Белград западные акции были скоординированы. Наверняка, зная о телефонном разговоре с Шираком, американцы хотели найти дополнительные каналы, чтобы довести до нас свою ужесточенную по сравнению с Шираком позицию. Не сводить сигнал Милошевича лишь к его согласию на обсуждение ситуации на заседании контактной группы. За этим стояло стремление дожать Милошевича, но, с другой стороны, не дать России сыграть роль государства, которое своими политико-дипломатическими усилиями выведет мир из опаснейшей ситуации, порожденной натовскими бомбардировками суверенной Югославии, осуществляемыми, к тому же, без всякой на то санкции ООН. Российский успех еще более контрастно мог бы выглядеть на фоне расширяющегося противодействия, главным образом в Европе, ударом по Югославии, которые приводили к разрушению гражданских объектов, многочисленным жертвам среди мирного населения.